Глава 15. Мы поднялись на второй этаж. Артур провел меня до одной из спален. Он открыл дверь передо мной и пропустил в комнату, потом вошел следом. «Это гостевая. Она ничья. На сегодня твоя». Оглянулась. Ничего необычного. Хороший ремонт, большая кровать, шкаф для одежды, палас, тумбочка у кровати, телевизор на стене и дверь в примыкающую ванную комнату. «Только на сегодня?» — обернулась на Артура. «Это как сама решишь. Я много думал сегодня». Мужчина сделал несколько шагов и оказался ровно напротив меня. Можно было лишь чуть протянуть руку и дотронуться. Близко он сам, близко черные глаза, лицо так близко, что видно четко каждый волосок упрямой щетины. И вот что надумал. Он смотрел на меня сверху вниз. Опять почувствовала себя неловко и к щекам прилил жар. Артур гулял глазами по моим губам и телу, даже не собираясь скрывать этого. Он явно наслаждался тем, что видит. «Свете нужна няня», — говорил он, продолжая будто гладить меня взглядом. «Те гувернантки, что я нанимал, не справляются. Девочка все равно истерит и зовет тебя. Так почему бы все же не пойти вам навстречу?» «Ты готов позволить мне остаться тут?» — спросила я, загипнотизированная черными глазами. «Да. Будешь ей няней на постоянной основе с полным пансионом. Я буду тебе платить. Очень хорошо. Тебе хватит на все. Только танцы придется отодвинуть. Пока Света дома, ты должна быть с ней». «Да и черт с ними, с танцами. Помогу ребенку и найду другую группу танцоров». Рука Артура легла на мою шею, и он провел пальцами от уха до края одежды на груди. По телу побежали мурашки. Кажется, это не все условия. «А в ответ ты что хочешь? У тебя ведь есть условия, не так ли?» — спросила я, убирая руку со своей груди. «Ты все же умна», — хмыкнул Артур. «Красивая, стерва и умная. Гремучая смесь, как тут устоять?» Мужчина снова уставился хищником на мои губы. Я догадываюсь, что он попросит, но все же уповаю на наличие у мужчины совести. «Так что ты хочешь, Артур?» «Тебя хочу». Поднял он глаза на меня. Зависла на время. Вот так просто? Словно я проститутка какая-то. Впрочем, он всегда меня ею и считал. «Надеюсь, это просто неудачная шутка?» Подняла я брови вверх. В ответ мужчина притянул меня к себе за талию. «Похоже, что шучу?» Нахмурился он. «Ну все, хватит этого цирка, отпусти меня!» Злобно кинула ему слова в лицо. «Света мне дорога, но не настолько, чтобы спать с тобой ради ребенка». «Не только», — покачал головой он. «Я же сказал, что заплачу». «Знаешь, куда засунь себе эти деньги?» На глаза невольно навернулись слезы. Руки надавили на грудь мужчины еще сильнее в стремлении освободиться, только без толку. «Да сколько меня можно оскорблять? Обидно, в конце концов». «Ты разве не привыкла это делать?» — спросил он с усмешкой на губах. Занесла руку и дала ему по роже. Просто не выдержала уже. Громко, смачно, от души. Рефлекторно он зажмурил глаза, а потом повернулся ко мне. Радужка стала еще темнее, в глазах его бушевал настоящий шторм. Меня окатило ледяной волной страха, и я задрожала под этим взглядом. Секунда, и мы вдруг оказались на матрасе. Он просто подхватил меня и кинул на кровать. Я прижата мужским телом, руки его разрывают ткань блузки, пока пуговицы летят в разные стороны. Я только и смогла со страху лишь всхлипнуть, пока он, как зверь, рвал мою блузку. Грубые губы терзали кожу шеи, губ, груди, щетина безумно впивалась в нее. «Артур!» — звала я его, пока он в очередной раз не заткнул меня жестким поцелуем. «Артур! Не надо! Не надо!» Мои руки просто равнодушно перехватили и прижали к кровати, не давая и пальцем двинуть. «Артур!» — повысила я голос, извиваясь под ним и пытаясь стряхнуть себя. «Остановись! Нет! Я не хочу тебя!» Последняя фраза его все же тормознула. Он посмотрел в мои глаза, тяжело дыша. Затем встал на ноги и поправил на себе одежду, чуть повернул голову в мою сторону и сказал: «Твой выбор. Ты останешься здесь только по моим правилам». Не оглядываясь, вышел в коридор.